Друзья, я хочу прочитать один стих и, может быть, 10-15 минут, ну, максимально 20, мы остановимся на прочитанном. Это Бытие, 27 глава, 22 стих. «Иаков пошел к Исаку, отцу своему, и он ощутил его и сказал: голос, голос Иакова, а руки – руки Исавовы». Я думаю, что из прочитанного понятно, что голос один, а руки другие. То есть можно говорить одно, а делать совсем по-другому. Знаете, наш мир привык и свыкся с тем, что часто люди говорят, просто комплименты делают другому и льстят, и говорят то, что на самом деле нету. Я однажды свидетелем был, стоял в очередь за билетом на самолет. Но это ранее. Я смотрю, компания стоит. Девчат компания. И подходят ребята. И первый выступает, увидел, о, там называет по имени. Обнял его, как ты прекрасно выглядишь, какая ты молодец. Ну, и девица, естественно, широкая улыбка. Довольство. А потом они отошли, и он говорит, старухой стала. Здесь только что. И потом, и на это, и кроме меня, еще многие слышали, никто не среагировал. То есть это нормальное явление стало в мире. Льстить, обманывать, говорить неправду. В общем-то, люди свыклись. Но беда-то заключается в том, что это приходит или в какой-то мере вошло в христианство. Здесь Иаков говорит, что голос Иакова – руки Исава, потому что он подделал, он обложил кожей свои руки, чтобы отец не узнал. И вот смотрите, в жизни часто случается так, что к этому мы привыкаем. Другой момент, тоже аналогично, я беру эту картину с мира. То же самое слышал, когда комплимент делали одной девушке. Ну, просто в связи с тем, что много ездил, и мне еще остается наблюдать, просто что происходит. И вот ласковых слов наговорил много. И потом отошел, и это говорит женщина. Ведь все наврал. Ну, приятно. Слышать приятно. Все наврал. То есть и ложь приятно слышать. Но это же неправда. Как может быть приятно? А все равно приятно. Потому что это хорошие слова. Дорогие друзья мои, братья и сестры, говорить одно, делать другое. Дело в том, что когда с этим свыкаются, свыкаются наши дети. Потому что видят в нас. Мы говорим одно. Например, проповедуется в церкви, к чему-то призывается, раскрываются какие-то истины. И ответственно ставят нас под ответственность. Мы рассуждаем. И мы рассуждаем, говорим, а изменений не происходит. Вот, наверное, кто-то из вас слышал кассету. Я там выборочно услышал. Я даже не знаю, кто это говорит. Когда встретились двое детей, два мальчика. И один из них говорит, что мои папа и мама неверующие. Как неверующие? Второй спрашивает. Папа проповедник, а мама харистка. Мои папа и мама неверующие. А с чего ты взял? А потому что дома они никогда не говорят о Боге. Они говорят в церкви только, на собрании. Дома о Боге вообще речи нету. И вот этот мальчишка сделал заключение, что они неверующие. Сделал заключение. Удивительно, но обмануть невозможно. Обмануть невозможно, то есть выдавать желаемое за действительно невозможно. Реально мы можем влиять только на людей, в том случае на детей, когда они увидят у нас пример. То есть если голос и руки, все соответствовало, чтобы был один человек, на собрании один, на работе второй и дома третий. Вот одна из записок, и завтра мы будем об этом говорить, одна из записок следующая, что отец или муж, он на работе улыбается, он там оказывает внимание, он ведет очень хорошо. Домой приходит, у него совсем другое лицо. Улыбка исчезает. Может нагрубить, может не видеть, может не обращать внимания. То есть там одно лицо, там нужно таким быть. А дома вот этот негатив можно, значит, и на детях или на супруге. Вещи совершенно недопустимы в христианском. Одно лицо. Там или там, или там. Одно лицо. Я помню, когда... Это, я этих людей знаю сам лично. Они между собой живут очень плохо. Взаимоотношения очень плохие. Но одно условие муж должен выполнять, и он прекрасно знает. Там церковь большая, и вот тех, которые играют на пианино, их целые две скамейки можно посадить. Специалистов. Значит, одну песню исполняет хор, а одна выходит пианистка. Так меняются, они могут пять за собрание. И они знают, что это место можно лишиться, они строго там находятся. И вот его супруга как раз там находится. Она очень хорошо может играть. То есть в этом у нее дар есть. И говорит, уже он говорит, муж, с собрания выходим. Я, говорит, обязан ее взять под ручку. Мы улыбаемся, идем на глазах всех, в горку проходим в дом. К дому подходим. Она говорит, можешь, я поехал, можешь и не возвращаться. Можешь и не приезжать больше. Здесь, говорит, если не возьму под ручку, такой скандал будет дома. Для чего? Показное, на глазах у других. Если обратят внимание, что-то не так, скажут, как ты же служение несешь. Ну, это, я скажу, не в наших церквях, но тем не менее, это говорит о том, что все-таки это люди оба являются членами церкви. Братья и сестры, никогда мы не сможем показать того, что нету. Если вот этот формализм и лицемерие есть, дети скоро распознают. Они узнают. Они скажут, это вы говорите. А на самом деле Иисус или Господь наш не является ценностью для вас. На самом деле Он не драгоценность, и вы не дорожите. Воскресенье вспоминаете. Другое я слышал, я сам находился там, нас четыре человека, и супруга одного говорит, ну надо же хоть в воскресенье-то верующим быть. Хотя бы воскресенье верующим. Мы идем на собрание. То есть это слышат дети, и потом возникают огромные серьезные проблемы. Голос Иакова, руки Исава. Дорогие братья и сестры, одно говорить, другое делать. Теперь я просто чуть уклонение, но я хочу сказать то, что оказывает влияние, неизгладимое влияние на наших детей. Ну, не так давно проводил одно семейное, было разнообразные люди были, с разных церквей пришли, ну, поприсутствовать. И вот один сын, он в этой церкви находится, он уже чуть больше 40 ему, он рассказывает, он со слезами рассказывал следующее. Он говорит, я в христианской семье рос, ну, отец уже ушел в вечность, и очень способный сам по себе, и очень хитрый здесь же. Он не ходил в школу. Он говорит, возьму портфель, до обеда гуляю, после обеда прихожу домой. Мать спрашивает, что задали? А вот это упражнение. Пишем вместе с матерью. На следующий день гуляю, прихожу снова. Сейчас задали что? А вот это. Напишем. Но потом, это же долго не может длиться. Учительница узнала, пришла, то-то, то-то. Что ваш сын вообще не посещает занятия, его уже неделю нету. Приходит он домой. Какое задание? А вот это. Мать берет сзади сапог и по спине. Я тебе дам упражнение теперь это. Ну, как следует, в общем. Вот это не столько словами, сколько делом. Получил он крепко. Естественно, он убежал из дома. Пришел на вокзал. Домой решил больше, ушел из дома. Верующая семья, отец верующий. На вокзале заснул. На скамейку лег, заснул. Подходит милиционер, будет его и говорит... Ты чей? Что ты здесь делаешь? А я еду. Куда едешь? С кем едешь? Он посмотрел быстро, увидел, мужчина спит. Вот с ним. Я с ним еду. Милиционер будет. Это ваш? Нет, я его не знаю. Ну, в отделение. Естественно, узнали и где отец работает. Позвонили отцу, и отец приехал. Отец приехал, и на производственной машине он везет его домой. Он везет домой и говорит, когда отец выслушал все, забрал. Но отец сам по себе, он как-то более мягкий был. Взял его, посадил в машину и вез. Ну, там не так далеко, может быть, 4 километра, ну, примерно, плюс-минус. И он говорит, отец плакал всю дорогу. Ничего не сказал, не ругал, ничего не сказал. Я, говорит, посмотрю, слезы текут отца из глаз. сжался весь, лучше он, говорит, бы меня отругал или ударил, мне бы легче было. Молчит и плачет. Привез домой, зашли. Ну, мать снова хотела, он говорит, тихо, ничего не говори, сказал матери. И больше ничего ему не сказал. И он говорит, вот этот поступок отца, он, говорит, преследует меня всю жизнь. Я, говорит, когда вспомню, у меня теперь слезы. У него 4 сына или 5 сыновей уже. Он говорит, я вспоминаю, мне так больно. Я вспоминаю слезы отца, они говорят мне всю жизнь. Вот теперь 45 лет, ну и прошло уже порядочно времени, там больше 30 лет прошло. Я вспоминаю, я не могу вспомнить просто так. У меня всегда слезы. То есть метод воспитания руки в данный момент, я не знаю, как Бог дал, ничего он не говорил, а надо было сказать, не наказывал, а надо было по-другому. Он просто молчал и сидел рядом и плакал. Он верующий, этот сын верующий сейчас, да, и дети его тоже принимают крещение. Но он говорит, как только вспомню, я не могу вспоминать без слез. Настолько врезалась память, и коренной перелом, и такое действие совершило в его жизни. То есть здесь когда-то строгость, когда-то любовь строгости. Ну, то есть дал бы Бог мудрости нам вот в правильном воспитании, и чтобы дал Бог мудрости, и голос, и руки у нас были, а мы представляли одно лицо. Чтобы не только говорили, потому что дети привыкают. Ну вот, мама, например, я тебе выпорю, я тебе дам. Сколько раз в день слышат? Ну, 10, 20, 30 раз. А за этим ничего не следует. А, ну это... Я знаю, что дома у нас тоже следили. Мама говорит, ну, по крайней мере, строго она и наказывала сама. Я смотрю, захожу, дети... Она начинает говорить, мама, то-то, то-то сделали. Все дети сразу искося смотрят на меня. Реакция. Сразу смотрят на меня. Естественно, если я поддерживаю, ну, естественно, я это старался делать, поддерживаю, все, они понимают, что теперь никуда не увильнешь. То есть, во-первых, ну, мы слышали сегодня об этом, это одно. Но второе, что... Допустим, дал бы Бог мудрости нас, всему свое время, все хорошо в свое время, где-то промолчать, где-то сказать. Молчание – просто преступление. И вот где, как правильно поступить, как правильно руководствоваться. Но здесь я думаю, что все-таки мы, как родители, в послании Иакова мы читаем, у кого не достает мудрости, допросит у Бога, дающим просто без упреков. То есть вот здесь мудрость, где, как себя повести, чтобы просить, Господь дал нам этой мудрости в правильном воспитании детей, чтобы не было двойных стандартов в нашей жизни, что говорить одно можно, делать другое можно, или говорить это только в церкви говорят, а дома мы совершенно другие. Дома мы ведем по-другому себя. И вот скажите, много ли в наших семьях, ну, в частном разговоре, там, утром или вечером, звучат слова о Боге? Говорим мы как-то, напоминаем детям, ну, может быть, когда собираемся для молитвы, говорим ли мы. Я не имею в виду какой-то навязчивой лекции читать, но метод общения, который как бы отвлечен и не напрямую, он воздействует очень хорошо. Считается, что очень хорошо говорить то, что мы хотим детям, особенно когда гости приходят, это за вечерним столом, за ужином. И непосредственно, если посадить детей перед собой, сейчас я прочитаю вам Библию и скажу, они сжимаются. Это не располагает. Если стол, вечерний стол, и говорить, не осуждать кого-то, мыть кому-то кости, а говорить то, что бы необходимо хотели сказать детям, если приходят гости, чтобы этот момент использовать, дети очень внимательны будут. И я говорю это с личного опыта. Если приезжали к нам гости, когда мы были на ссылке, и говорят, что так, собирайтесь вместе, сейчас приехали гости, прочитают Библию, помолятся. Это занятие нас никогда не привлекало, потому что не были возрождены. А когда садились за стол вместе, и там рассказывал что-то, гость из пережитого рассказывал, очень внимательно слушали и запомнили, и сейчас я это хорошо помню. А если приходили и говорили просто проповедь, я ничего не помню, с детства вообще ничего не помню. А такие простые рассказы, используя эти благоприятные моменты, дети очень внимательные, они прислушиваются, это остается в памяти. И вот в этом дал бы Бог нам мудрости, чтобы нас и то, что мы говорим, и то, что мы делаем, это было одно и сочеталось. И последнее, я помню, в колледже мы проводили служение. Примерно 200 человек было молодых людей, юношей и девушек. Очень трудно было нам сначала захватить внимание. Когда пригласили встать для молитвы, что там творилось? Один встал, другой сидел. Кто стоял, тот его тащил, садись. Один тащил наверх, вставай. И вот такое вот непонятное происходило. Была у всех такая ехидная улыбка, что они сейчас нам могут сказать. И директор предупредил, если сорвется ваше мероприятие, не обижайтесь на нас, потому что здесь такое хулиганье у нас. Ну, постарайтесь. Ну, помолились. Сначала ничего не предвещало, что получится что-то. Но закончилось, знаете, чем? Вместе с этими 200 человек, юношей и девочек, разучили одну христианскую песню, они пели с нами. И когда две проповеди были, слушали внимательно, и когда была заключительная уже молитва, все стояли, и стояли тихо. Никто не улыбался, не смеял, никто не отпускал какие-то колкости. И знаете, что, ну, потом выстроились автограф брать, мы раздавали литературу, ну, все как обычно, подарили букет цветов, фотографии, ну, это свойственно. Ну, нам это не важно было, но учитывали все-таки их желания. И, знаете, я стою, директор и преподаватель, я стою, разговариваю с ними. И что говорит преподаватель директору? Говорит, знаешь, почему они так могут сильно говорить и влиять на народ? Та молчит. Я знаю. Они живут так, как говорят. С чего она взяла, я не знаю. Они живут так, как говорят, поэтому они могут влиять на народ. Действительно, там было удивительно, как вот Бог действовал. За эти полтора часа произошла перемена. То есть уже не было... Они потом между собой говорят, смотри, тот вел себя хорошо, называет фамилию, тот, другой, третий, они назвали несколько фамилий, удивляются, как эти люди не сорвали это богослужение, не возмущались, сидели тихо. То есть Господь действительно удивительным образом действовал, но меня удивляло еще то, что откуда она взяла, они говорят, живут так, как говорят. Я думал, дал бы Бог, чтобы действительно это у нас так было. И голос, и руки делали одно дело, чтобы не подавали соблазнов, не лицемерили, не были фарисеями, и чтобы дети увидели в нас хороший пример. А теперь время помолиться. Мы подходим к концу нашего костра. Мы выслушали очень полезное, нужно, это относительно и компьютера, телевизора. И действительно, это серьезно. Может быть, мы осознаем серьезность позже. Возможно, позже. Но это очень серьезно. Дал бы Бог мудрости и милости к нам, чтобы и в этой ситуации правильно поступить. Сохранить наших детей, сохранить от этого мира. Как возможно оградить? И там, где уже бессильно что-то сделать, наверное, остается искренняя, горячая молитва Господу, вступать в борьбу за детей и одержать победу в молитве, чтобы Бог производил свое действие в сердцах наших детей. А теперь у нас еще одна возможность помолиться. Преклоним колени и помолимся. Аминь.